С этими словами, Хаку хватает Анка, притягивает к себе и целует. Отстраняясь, улыбается и целует меня в грудь. Митараши полностью теряется. Огромными глазами смотрит в одну точку и вздрагивает. Медленно поворачивает голову ко мне и всхлипывает. Трясет головой, широко улыбается и, продолжая вздрагивать, осторожно гладит меня по щеке и целует. Не сопротивляясь желанию, поворачиваюсь к ней, обнимаю и провожу языком по шее. Быстро спускаюсь к груди, еще ниже. «Нет, я не могу», прикрываясь руками, шепчет Анка. «Мне страшно». Нежно целую ее животик, аккуратно отодвигаю руки и касаюсь самого чувствительного места. Анка вскрикивает, ложится на спину и гладит мои волосы. Хаку, не стесняясь, целует и нежно обнимает ее. «Еще», еле слышно шепчет она, перестает дрожать и, кусая губы с ожиданием, смотрит на меня. Продолжаю ласки, отчего Анка тяжело дышит, обнимает Хаку, гладит мои волосы. «Ай-ай-ай», прижимая меня к себе, кричит она, выгибается на койке, прикусывает палец и затихает. Быстро она пожимает плечами Хаку, на что Анка вскакивает, падает на меня и обхватывает руками и ногами, засыпает поцелуями, резко останавливается, поднимает голову и, прикусив губу, смотрит полными слез глазами. «Ты, все хорошо, просто я никогда не думала, что это может быть так нежно». «Да, Лоши у нас ласковый», обнимая нас, мурлыкает Хаку. «А то, что мы», начинает Анка, но, глядя на Хаку, теряется. «Что теперь будет?» «Ну, теперь», задумчиво выдает Хаку, «теперь ты будешь жить с нами, не в отдельной комнате». «Ау, это ведь не шутка?» «Нет, Анка, не шутка. После того, что пережила, ты как никто заслуживаешь счастья, и мы дадим тебе его. Ты теперь наша, по-настоящему», гладя ее волосы, киваю и улыбаюсь. «И я даю тебе слово, никто и никогда больше не причинит тебе боль». «Так, хватит», фыркает Юки, сталкивает с меня Анка и сама ложится сверху. «Разговоры разговорами, но у вас еще я, неприласканная. Кстати, в новой книге Ичайча я про такую позу прочитала. Попробуем? Ну давай». Договорить не успеваю, Хаку резко поворачивается и нависает надо мной. Руками сдергивает с меня трусы и хватается за. «А мне что, выйти?» — испуганно шепчет Митараши. «Присоединяйся», — хмыкает Хаку и медленно проводит по головке языком. Довольно жмурясь, выдыхаю, глажу попку Хаку и приступаю к ласкам. Чувствую, как Анка присоединилась, и почему-то вспоминаю саму и ее падение на меня. Лежали мы точно так же. Видимо, она тоже читала. Не о ней сейчас. У меня тут Хаку жаждет ласки. Время шло, путешествие продолжалось. Через какое-то время, при помощи довольной жизнью Анка и не менее довольной Хаку, я более-менее привык к холоду. Но, к сожалению, лишился доброй половины своих способностей. Семечки в такой холодине прорастать отказывались, и управлять деревом я не мог. Остались только когти, плеть, шипы из рук и самое главное — посох. Так что перед прибытием, понимая, что оставшихся способностей будет мало, я усиленно разбирал воспоминания мастера, учился обращаться с посохом, нашел информацию по изготовлению зелий и эликсиров, и очень важную, но, к сожалению, недоступную мне способность – изготовление артефактов. Недоступную, потому что старый осел, как последняя сволочь, стер свои воспоминания. И теперь я знаю, что умею делать амулеты, но не знаю как. Нужны драгоценные металлы, камни, особые составы и сложные заклинания. И от этого обидно, но не критично. Потому как теперь я могу приготовить исцеляющий эликсир или сварганить такой яд, что даже душа противника будет отравлена. Постараюсь использовать это страшное знание, только в самом крайнем случае, и то для защиты. Сейчас же, мы скоро прибываем на место назначения, да-то и его охрана немного нервничают. Наши хранят железное спокойствие, Айка и Забуза держатся рядом. Анка и Хаку или липнут ко мне, или шушукаются где-нибудь в стороне. Причем делают это так, как будто вообще ничего не случилось. Хотя, да чего скрывать, к Анке я неравнодушен и уже давно. Сначала мне было ее жалко, а вот потом сочувствие, уважение и понимание переросли во что-то большее. А ведь есть еще и Тимари, к которой у меня почему-то самые светлые и теплые чувства. Видимо, все дело в моем прошлом. Никогда не знал тепла и любви, а тут сразу столько. Это как те нищие из моего прошлого мира. Из разговоров стражников я знаю, что некоторые из них от безысходности подавались в разбойники. Грабили, разживались деньгами, а потом кутили как умалишенные. Вино, женщины. От излишков многие из них заканчивали в канаве. Я так не хочу. Конечно, мне досталось самое великое сокровище, моя семья, или три замечательные и очень красивые девушки. Но, надо держать себя в руках, пойти в разнос и закончить в канаве, меня как-то не прельщает. Ладно, я смогу. Страна снега, порт, Юкихаку. Наконец-то прибыли. Сошли на берег, вместе с Дата пробежали по порту и выдвинулись в столицу. На огромной машине, от вида которой Лоши чуть сознание не потерял, или же, как сказал Дата, на паровозе, в котором нам выделили роскошные апартаменты, накормили и пригласили на разговор. Провели по поезду и завели в кабинет Дата. Огромный кабинет, но не богатый. Стол с ворохом бумаг, кресла, диваны, занавески на окнах. Минимализм и скромность во всей своей красе. Я пригласил вас обсудить кое-какие детали, садясь за стол и приглашая присесть нас, улыбнулся Казахана. Внимательно слушаем, кивает Забуза. Как вы знаете, мы едем в столицу. По пути возможно нападение. В порту я слышал, что повстанцы наняли шиноби Канахи, которые уже здесь, но это не главное. А что тогда? Щурясь спрашивает Лоши. Ох, потерев глаза выдыхает Казахана. Все вы слышали про знаменитую актрису Фудзикаси Юки. Так вот, ее настоящее имя – Казахана Каюки. Моя племянница Ихими страны снега. Вот это новости, усмехается Забуза. И что? А то, что повстанцы добрались до нее, встав и расхаживая по кабинету, говорит Дата. Ее используют. Мои люди пытались выкрасть ее в стране огня, но им помешали шиноби Канахи. А почему она сама не вернется? Спрашивает Лоши и добавляет. Вы же родственники. Это очень долгая история, но скрывать от вас я ничего не стану. Много лет назад даймё был мой брат, Сосицу. Добрый и справедливый правитель. Вот только слишком мягкий и увлеченный одним проектом. Он мечтал улучшить жизнь в нашей стране. Строил какую-то машину, что по его представлениям должна была улучшить климат. Проводил эксперименты и напрочь забыл о управлении страной. Его люди, поставленные на высокие посты, творили что хотели, и в итоге у нас начался хаос. Процветала преступность, анархия. Банды быстро взяли под контроль порт и все компании. Мои попытки достучаться Сосицу игнорировал. Он был убежден, что как только закончит машину, все наладится. Но этому не суждено было случиться. В один из его экспериментов в замке случился пожар. Мы бросились на помощь, но не успели. Сосицу был убит, Каюки пропала. Позже я узнал, что в порт увидели шиноби Канахи с маленькой девочкой. Дальше след ее потерялся. Ее выкрали, выдыхает Лоши. Да, именно так. Брата убили, ее похитили, меня выставили виноватым. Есть подозрение, что все это было хорошо спланированной операцией, хорошо продуманной многоходовкой. Похоже на то, фыркает Забуза. Правителя убирают, вас выставляют тираном, потом привозят наследницу и якобы освобождают народ. В итоге имеют лояльного даймё и доступ к порту. Красиво. Я бы не сказал, ворчит Дата. Убийство, предательство, интриги. Наша страна стоит на грани гражданской войны, а мы до сих пор оправиться не можем. Война разорвет страну снега. Пострадают люди. Этого нельзя допустить. И я прошу вас, не трогайте племянницу, она ни в чем не виновата. Обещаю, кивает Лоши. Хаем, какой серьезный. Вызывает восхищение. И не только у меня, Анка тоже вздыхает. Однако, новости о том, что тут замешана Канаха, как и само упоминание о ней, нашу Анка угнетают. Ничего, мы не позволим ей грустить и прошлым вспоминать не дадим. У нее новая жизнь. С нами, и я сама никому не позволю обидеть ее. Разговор продолжился. Лоши и Забуза расспрашивали Дата о машинах и технологиях. Мы с Анкой Айкой беседовали о своем. Как вдруг поезд заскрипел и начал замедляться. Телохранители Дата напряглись. Сам он принял суровый вид, нажал на столе кнопку и громко спросил. Причина остановки? Дата сама, впереди разобраны рельсы. Ремонт путей невозможен. Рога, фубуки, грохнув по столу, рявкает Дата. Приготовиться к бою. Все за мной, выходя, кивает Забуза. Выходим из поезда и тут же видим, что окружены. Из-за холмов выглядывают вооруженные люди и как будто ждут сигнала. А перед ними, копирующий, ехидно тянет Забуза. Какая неожиданная встреча. А кого это ты привел с собой? О, опять вы, дети, играющие в шиноби. Наруто и Сакура. Да, а где же ваш третий? Вы его потеряли? Или он с вами, идиотами, связываться не хочет? А тебя, женщина с красными глазами, я не знаю. Давайте так, на что мы способны, вы знаете. Просто свалите в сторону, и мы вас не тронем. Стоящие впереди, Какаши и незнакомка, переглядываются, ловит за шиворот рвущегося в бой Наруто, и «Куринай», выдыхает Анка. Зачем она здесь? Видимо, это ее единственная подруга. Какое совпадение? Или нет? Устанавливается молчание, мы стоим и смотрим друг на друга. Анка, еле сдерживая слезы, глаз не сводит с Куринай. Лаши, сочувственно смотрит на Наруто. Сакура, готова упасть. Анка, улыбается Юхи. Привет, ну как ты? Все хорошо, у меня семья, меня любит. Ты как? Да тоже неплохо, кивает Куринай. Слушай, тебе может показаться. Вернись домой, Анка, мы тебя ждем. Я волнуюсь, Марина переживает. Нет, уверенно мотает головой Митараши. Коноха не мой дом, я никогда туда не вернусь. Анка, слушай меня, продолжает Юхи. Тебя обманывают. На самом деле, все это игра и они тебе совсем не друзья. Вернись домой, там все будет хорошо. Да, были недоразумения. Недоразумения. Сжав кулаки, рычит Анка. Они издевались надо мной. Били, травили, насиловали. Они убили моего ребенка. Ногами выбили его из меня. Ненавижу, ненавижу. А-а-а. От таких высказываний, Какаши и Куринай кивают друг другу. Хатаки поднимает протектор, смотрит и, Лаши, покачивается, мотает головой, перехватывает посох и жутко скалится. В глазах Какаши читается непонимание. Гром и молния. Подняв посох, выкрикивает Лаши. С чистого неба в Какаши бьет молния. Копирующая искрясь отлетает назад. Слышатся раскаты грома. Лаши смотрит на Куринай и качает головой. Если Шаринган не смог поймать меня в гиндзюцу, то где уж тебе? Ехидно улыбается Лаши. В это время в себя приходит копирующий, метает в нас сюрикены и тут же запускает огнем, который летит к нам, но как-то быстро развеивается и гаснет. Да, пожимает плечами Лаши, смотрит на светящиеся навершие посоха, кивает нам и срывается с места. На бегу поднимает посох и нас ослепляет яркая вспышка. Какаши прижимает руку к лицу, болезненно стонет. Бегущий Лаши еще раз взмахивает посохом, поднимает тучу снега, в которой исчезает. Забуза и Айка бегут на помощь. Анка кивает мне и вместе с Фубуки и Рога встает перед вышедшим Дата. Я улыбаюсь ей и тоже бегу на помощь. Держись, Лаши, мы сейчас поможем. Чуть ранее, Лаши, на бегу поднимаю посох, подаю магию и закрываю глаза. Кристалл, увенчающий посох, с щелчком ярко вспыхивает. Открываю глаза, вижу, как Какаши прижимает руку к лицу, шатается и со стоном трясет головой. Прибавляю скорости, еще раз взмахиваю посохом и создаю порыв ветра, который поднимает тучу снежной пыли. В белой мгле вижу светящиеся силуэты, прыгаю туда, замахиваюсь и бью посохом. В последний момент Какаши замечает меня, делает шаг в сторону и пытается схватить. Кручусь на месте, ухожу от захвата и сбиваю с ног подоспевшую Юхи. Хватаю ее за ноги и швыряю в Наруто, отчего оба они исчезают в сугробе. Поворачиваюсь и тут же уклоняюсь от ударов Какаши. Кунай в руке, шаринган закрыт, тяжело и хрипло дышит. Хорошо досталось, ладно. Поднимаю посох и навожу кристалл на копирующего. Тут же вскидываю левую руку, заставляю кристалл светиться и как только Какаши уклоняется, стреляю в него шипами. Попадаю, Хатаки хватается за живот, сгибается и вдруг взрывается белым дымом, а вместо него на снег падает утыканный шипами пень. Резко разворачиваюсь и, ушли, вставая рядом, хмыкает Забуза. Ты не ранен? Подходит к нам Айка. Хаем, не все ушли, глядя вперед киваю и отхожу. Бреду по снегу и подхожу к стоящей и закрывшей глаза Сакуре, которая дрожит и тихо плачет. Привет, ну вот мы и снова встретились. А ты почему плачешь? Вы меня убьете. Почему ты так думаешь? Разве я похож на убийцу? Нет, но в Конохе. Иди, девочка с красивыми глазами. Надеюсь, когда-нибудь увидимся при других обстоятельствах. Покраснев, Сакура часто кивает, улыбается, шагает назад и тут же рядом появляется Куринай, хватает ее и исчезает в вихре зеленых листьев. Хаем, а я думал, что ее бросили. Ладно, не до них. Тут у меня полно вооруженных не то солдат, не то наемников, которые после демонстрации заклинания грома и молния залегли в укрытие и пытаются стать невидимыми. Да, а я серьезно так вымотался. Все-таки посох для меня не очень подходит. После боя люди Дата и он сам пошли собирать перепуганных повстанцев. Я же обнял Хаку и пошел к стоящей в стороне Анка, которая выглядела очень плохо, топталась на месте, заламывала руки, но как только я приблизился, кинулась ко мне и обняла. Ну, ты чего? Они хотели забрать меня, вернуть обратно, а я не хочу. Так тебя никто и не отпустит, гладя ее по волосам, улыбаюсь. «Не нервничай, ни за какие сокровища мира я не отдам вас, правда?» Подняв голову, спрашивает Анка. «Обещаю, и я обещаю», кивает Хаку. «Я вас обожаю», хихикает Анка. «Простите, что расклеилась. Просто Куринай, эх, задело за живое. Я уверена, что ей приказали, вот только не могу понять, как они узнали, что я буду с вами. Хм, ну то, что я собираюсь нанять именно Лоши», подходя к нам, говорит Дата. «Знали многие. Видимо, информация дошла и до Канахи. А почему меня?» «Все просто», кивает Дата. «Ты не убиваешь невиновных. События в Канахе это подтверждают. Кровавая резня мне не нужна, поэтому и ты. Что будет с ними? Виновных обязательно накажем. Но их здесь мало. Основная часть этих людей просто поддались на уговоры. Некоторые, правда, шли воевать за деньги. Не переживайте, мы со всем разберемся. А теперь, давайте покинем это место». Улыбаясь, Дата поднял голову и уставился в небо. А там, из-за холмов, медленно вылетала здоровенная штуковина. «Дирижабль», видя мои глаза, пояснил Дата. «На нем безопаснее». «Охренеть», выдыхает Забуза. «Действительно, такого я еще не видел. Как и все наши. Сразу улетать мы не стали. Немного допросили пленных, которые, стоило мне подойти, выкладывали все, что знали. А также, среди этих ребят, нами была найдена Химе, то есть племянница Дата, или же казаха на каюке, более известная нам, как принцесса Фуун, потому как на фильмы с ее участием мы несколько раз ходили. Вот только в жизни эта девушка сильно отличалась от своего образа. Вела себя агрессивно, ругалась, плевалась, пыталась ударить Дата и пахла алкоголем так, что у меня глаза слезились. Только после этого мы погрузились в летающую машину и отбыли в столицу. Однако приключения на этом не закончились. Дата и Фубуки пытались привести истерящую Каюки в себя, вливали в нее черный, горячий, приятно пахнущий напиток, что впоследствии помогло. Правда, Химе чуть Фубуки палец не откусила, но после третьей чашки пришла в себя и наконец-то выслушала не теряющего самообладания родственника, который, сидя перед ней, подробно рассказывал ей все то, что произошло на самом деле. В кино она казалась совсем другой, расстроенно выдыхает Хаку. «Доброй, справедливой, смелой. А тут, это всего лишь образ», пожимает плечами Забуза. «Игра. Зато теперь мы знаем, что актеры не всегда такие, какими кажутся. А мне ее жалко», вздыхает Айка. «Обманутая, почти спившаяся, потерянная. Может, у нее теперь все наладится? Как думаете, дядя?» Доносится до нас жалобный крик Каюки. «Я не знала». «Ничего», обнимает ее Дата. «Теперь все в прошлом. Пойдем, ты устала, тебе надо прилечь. А завтра мы с тобой обо всем поговорим. Пойдем». «Кажется, да, все наладится». Через несколько часов Митараш и Анка сидим в выделенной нам комнате, пьем невероятный напиток или же кофе и обнимаемся. Здесь тепло, уютно. Между нами Лоши, который уже строит планы, как возьмет еще один участок земли и разобьет там плантацию кофейных деревьев. И вроде ни о чем серьезном не говорит, но рядом с ним я чувствую себя в безопасности. Без лишних слов понимаю, что он любит меня и сделает все для того, чтобы я была счастлива. Нет больше сомнений, нет страхов, только тепло, забота и понимание, и еще немного ненависти к моей прошлой жизни, к Куринай после ее слов. Конечно, недоразумение. Как еще это назвать? Ну подумаешь, меня били. Подумаешь, пинали в живот и убили. Убили. А я ведь так хотела. Что с тобой? Тут же вскакивают Лоши и Хаку. Ничего, просто понимаю, что люблю вас. А-а-а-а, тянет Лоши, ложится на диван и укладывает голову мне на колени. А плачешь почему? От радости, нагло вру, но искренне улыбаюсь. Да, вру. В этом случае можно соврать. Спасибо тебе, пятая Хокаге, и вам, Какаши и Шизуне. Всем вам спасибо за то, что выбросили меня на произвол судьбы. Потому что если бы не вы, я бы так и жила в Канахе. Не встретила бы их и, скорее, на нас напали. Слышится в коридоре крик Фубуки. Мгновенно вскакиваем и вылетаем из комнаты. Бежим по коридору, поднимается наверх и Лоши формирует из руки щит и закрывает нас от града кунаев. Слышится шипение и Лоши откидывает взрывом. Вот незадача, корчась смотрит он на свою измочаленную руку. Смотрит, кивает нам, подбирает посох и, разбрызгивая кровь, бежит дальше. Лианы, составляющие его руку, извиваются и пытаются собраться, но, опять вы, врываясь в зал, кричит Лоши. А там, на полу лежат местные шиноби. Над ними сошлись в схватке Забуза, Какаши и Куринай, Наруто и Сакура, охраняют стоящую у стены каюки. Молния, взмахивает посохом Лаши. Какаши тут же уворачивается и метает в Лаши кунай. С трудом уходит от меча Забузы, ловко подпрыгивает и ударом ноги валит его на пол. Достали, срываясь с места, ворчит Лаши. Несется к Какаши, но на пути у него встают Куриная и Наруто. Начинается бой, в котором Лаши явно проигрывает. Я помогу, прыгаю вперед и бью Куриная в плечо. Анка, права была Цунаде, когда решила избавиться от тебя. Я думала, мы подруги. Мы с тобой, кривясь спрашивает Юхи. Не путай дружбу и жалость. Сражайся. Прыжок вперед, серия ударов и я отлетаю назад. Падаю на пол, резко встаю. Ненавижу предателей. Лучше бы тебя убили. Плюнув на пол, шипит Куриная. Подлая продажная тварь, шлюха. Нет, как она могла? Я не верю. Не может этого быть. Не может. Твое место в канаве, Митараши. Как только ты вернешься, а ты вернешься. Потому что они используют тебя и выбросят. Я лично. Не смей. Оглушительно рычит Лаши. Арррр. Мощным ударом посоха сносит Наруто. Превращает целую руку в плеть. Хватает ей за шею Куриная и отбрасывает в сторону. Поднимает руку. Скалится и Какаши, сражающийся с Хаку и Забузой, получает несколько десятков шипов в живот и грудь. Наруто вскакивает на ноги, окутывается оранжевой чакрой. Глаза его краснеют, зрачок вытягивается в полоску. «Знай свое место, зверь», — не своим голосом говорит Лаши и поднимает посох. Навершие ярко светится, Наруто, шипя и скалясь, отступает назад. Чакра, окружающая его, развеивается, и он, закатив глаза, падает. Какаши и Куриная встают. Хаку, Забуза, прибежавшая Айка и очнувшаяся Фубуки, рвутся в бой, но Лаши всех их останавливает. Копирующий, угрожая им посохом, ехидно улыбаясь, говорит Лаши: «Передай пятый, еще одна такая выходка, и я загляну в Конаху. Еще одно столкновение с вами, и на месте вашей деревни я разобью сад, а всех жителей пущу на удобрение. Пошли вон отсюда и больше здесь не показывайтесь. Узнаю, что близко от границ страны снега появлялись. Надеюсь, ты никогда не узнаешь, что будет в таком случае». Ничего не ответив, Какаши поднимает Наруто и вместе с ним выпрыгивает в окно. Куриная хватает Сакуру и вместе с ней, запрыгнув на подоконник, она едва заметно улыбается и кивает, после чего скрывается. «Ну и зачем ты их отпустил?» — выглядывая в окно, бурчит Забуза. «А зачем их убивать?» — осматривая Хаку, отвечает Лаши. «Сакура безопасна. Наруто – отдельная история. Куриная ничего плохого не хотела. Копирующий должен все рассказать Хокаге, чтобы больше не совались сюда». «Что значит, Куриная ничего плохого не хотела?» — взвивается Хаку. «Она Анка как могла оскорбила. Это игра на публику, соображая, что к чему, говорю я. Этим она обезопасила себя и дала понять, что мне в Конохе делать нечего. А Наруто?» — не унимается Забуза. «Он джин Чурики, сам понимаешь, что из этого следует. Травля, страхи, издевательства», — подходя ко мне, говорит Лаши, смотрит и, улыбаясь, спрашивает: «Ты как, не ранена?» Я понимаю, что ее слова: «Все хорошо, главное мы не...» «Ну и отлично», — как-то слишком громко говорит Лаши, хихикает, шагает в сторону и пластом падает. Тут же кидаемся к нему. Айка осматривает и заключает, что он потерял слишком много крови и переутомился. Пытается подлечить, но Хаку и Забуза, похоже, лучше знают, что делать. Укладывают Лаши на стол и приказывают местным принести все, что светится, и сделать здесь теплее. Вскоре комната наполняется светильниками, фонариками, лампами и электрическими обогревателями, отчего лианы Лаши медленно разрастаются, выпускают широкие листья и... «Не волнуйся, все будет в порядке», — сжимая мою руку, кивает Хаку. «Сейчас полежит пару часов и все пройдет». «Такое уже было». «Да, местный климат нашему цветку не подходит», — задумчиво выдает Забуза. «Теперь берем мисси только в стране ветра. Странно все это. Мне надо о многом подумать, все разобрать». «Зачем? Тут и так все понятно. Лаши готов защищать меня, от чего и кого угодно. Он любит. А Куриная, хоть это и было жестоко, но теперь... Нет, возвращаться в этот ад я точно не стану. Мое место в Кире, рядом с Лаши, Мии и Хаку. Правда, я еще не знаю, как на меня Мии отреагирует. Но со слов Хаку, все будет хорошо». После боя в зал прибежал Дата. Первым делом поговорил с племянницей, потом кинулся к Лаши, узнавать, все ли с ним в порядке. Отправил Фубуки найти и проследить за гостями, приказал только следить, в бой не вступать и даже не показываться им. После чего приступил к разбору сложившейся ситуации. Как оказалось, конаховцы решили выкрасть каюки. Проникли в замок, обезвредили охрану и уже собирались смотаться, но им помешал Забуза. Потом подоспела Фубуки, за ней мы. Каюки же, хоть и не хотела уходить, в общем ее никто не спрашивал. С ее слов, Какаши твердо стоял на своем и уже собирался поймать ее в гиндзюцу. Что не получилось, мы помешали. Да, веселая получилась миссия. Лаши пришел в себя, только утром. Вскочил со стола, осмотрел восстановившуюся за ночь руку. Улыбаясь, заявил, что ему всю ночь снилась луна, после чего попросил нас побыстрее отправиться домой, с чем были категорически не согласны до Тайкаюки. С трудом, но уговорили Лаши остаться еще на день, показать нам столицу, провести экскурсию и продемонстрировать технологии. Нехотя, но Лаши согласился, на что Фубуки и Рога притащили ему теплые вещи. Толстый шерстяной свитер, тяжеленную меховую куртку, такие же штаны, сапоги и шапку. Поверх этого великолепия, Фубуки повязала розовый шарф, что выглядело крайне забавно, и уже в таком виде, Лаши и нас вместе с ним повели на экскурсию по столице, где, несмотря на мороз, бродили толпы народа. Причем расстроенными они не выглядели, перли корзины с фруктами, весело общались друг с другом и здоровались с Дата. Опознав свои фрукты, Лаши тут же кинулся в магазин, откуда вернулся крайне задумчивым. На наши вопросы сказал, что цена настолько незначительно выше, что он не понимает, как это. Тут слово взял Дата и объяснил, что цену повышает только за расходы на транспортировку и небольшой налог. В итоге, у жителей доступные деликатесы, покупают они больше, государству прибыль, все довольны. Дальше был поход на заводы, которые впечатляли. Строились не только поезда и дирижабли, но и другие машины, оборудование и прочее, многое из которого, в обмен на продукты, Дата готов предоставить нам. После прогулки по заводам, Лаши и Дата сели за стол переговоров, спорили, торговались, ругались, но по итогу пожали друг другу руки и довольные разошлись в стороны. Потом был небольшой праздник, в честь, можно сказать, победы. Ну а потом, мы погрузились в дирижабли и вылетели в порт, где нас проводили, заверили, что теперь все у них будет нормально, и мы тут же отплыли. Все это, вся эта миссия была похожа на страшный сон. В памяти осталась только череда ярких и не особо радостных картинок, быстрые сумбурные бои, разговоры, чувства безопасности и тепла, которые окончательно развеяли все страхи. Теперь все будет хорошо, точно будет. Неделю спустя, где-то в море недалеко от Кири, Арачи, вот мы и на месте. Еще немного и из тумана покажется порт Кири, а там дурацкая маскировка. Сколько мне еще прятаться? Ничего, при первом же удобном случае я раскроюсь и сыграю на слабости Лаши. Любит красивых женщин, я дам ему красивую женщину. Главное подобрать удобный момент, такой, чтобы... Арачимару сама, подходя, кивает Кабуто. Могу я кое о чем спросить? Ты уже спросил, но давай, зачем нам сюда? Я уже объяснял. И все же, Арачимару сама, Кири очень быстро развивается. Но это, как ты понял, не главное. Детали позже. Ваша цель – остаться здесь, расположить Лаши к себе и показать полную лояльность Кири и Мизукаге. Учитывая последние новости, поправляя очки, вздыхает Кабуто. Нас могут повязать еще в порту. Местные Энбу прибыли, кричит один из матросов. Не волнуйся, Кабуто, ехидно улыбаюсь и смотрю на показавшиеся из тумана очертания причала. У меня все под контролем. Завинана, нам пора сходить на берег. Так, а тут кипит работа. Порт стал больше. Корабли, Кума, страна снега, прибыли за товаром. Их тут очень много. Одни грузят, другие разгружают. Очень интересно. Не успели мы причалить, как перед нами появилась тройка Анбу, которые посмотрели на нас, переглянулись и осторожно пошли. Вам нельзя здесь находиться, говорит главный, кивает своим, и тут же нас окружает крупный отряд. Прошу покинуть порт. Почему? Нукинин С-класса. Нукинин, я в Канахе. Кири, я ничего плохого не делал. Давайте не будем делать поспешных выводов. Просто сообщите Лаши, что Арачимару прибыл к нему в гости. Ничего не ответив, Анбу отходит в сторону и прикладывает два пальца к уху. Быстро докладывает, ждет ответа, после чего подходит к нам. Лаши сейчас в садах, вас примет Мизукаге. Прошу за мной, но только без глупостей. Обещаю, поднимаю я руки. Смотреть-то хоть можно? Говорят, у вас тут красиво. Ответа не последовало. Анбу просто махнул рукой, развернулся и пошел. Мы, в окружении большого отряда, пошли за ним. Вообще, это правильно. Такая охрана, учитывая мою репутацию. Целых 40 человек. Я восхищена. Однако, нет, я здесь не за этим. Прошли по улицам, добрались до резиденции, поднялись наверх и зашли в кабинет. «Здравствуйте, Мизукаге-сама, с поклоном здороваюсь. Извините за вторжение. Что привело вас сюда?» Строго глядя на меня спрашивает Мей. «Да, взять под контроль Лоши будет сложно. Против такой красавицы. Возьму своей необычностью и харизмой. Дело. Я присяду, спасибо. Итак, я пришел просить вас о помощи. С чего бы нам помогать вам?» Серьезно спрашивает Мей. «С того, что я предупредил вас, рассказал Лоши про готовящееся нападение. Конечно, вы бы и без меня справились, но тем не менее, вы были готовы. За это спасибо», улыбается Мей. «Так что у вас за проблема, мои друзья?» Указывая на Кабутайнана, киваю я. «В Канаху им нельзя, на них объявили охоту. Поэтому, я прошу вас предоставить им убежище. Собираетесь оставить здесь своих шпионов? Ни в коем случае. Мне нет никакого смысла обманывать вас или как-то вредить. Кстати, а где Лоши? Думаю, он сможет сказать вам за меня и развеять ваши сомнения. Сейчас будет», кивает Мей, подозрительно смотрит на меня, хмыкает и возвращается к бумагам. «Сидим ждем. Нана и Кабута едва заметно нервничают. Анбу готовы к бою. Помощница Мей, внимание на нас не обращает, но одну руку держит под столом. Хаэм, здравствуйте», заходит в кабинет Лоши. «Арачимару, Кабута, Нана, что привело вас к нам?» «Нелегкая участь», вздыхаю и как могу тепло улыбаюсь. «Или же, братик», врываясь в кабинет, кричит Анка, видит меня и тут же замолкает. «Ты, я, убью», кричит она, выхватывает куна и бросается в бой. «Вот черт». Глава 33. Резиденция. Кабинет Мизукаге. «Арачи, убью», кричит Анка, выхватывает куна и бросается в бой. «Вот черт. Ладно, пора открыть ей всю правду. Пора уже». Уклоняюсь от удара, отпрыгиваю в сторону и прячусь за Анбу. Анка, долго не думая, прыгает на потолок, отталкивается и летит ко мне. «Отпусти». Повиснув в воздухе, верещит она. «Лоши, отпусти, я убью его. Он такой же предатель, как и все. Из-за него». «Подожди», усаживая ее на кресло, спокойно говорит Лоши. «Давай выслушаем его, Арачимару. Хаэм, да сколько это будет продолжаться? Раньше я особого внимания не придавала, а сейчас меня это бесит. Ладно, недолго осталось. Если позволите, для начала я поговорю с ученицей. Только без глупостей», кивает Лоши и выращивает лианы, на которых распускаются цветы. «Выхожу из Зенбу, подтаскивая кресло к связанной Энка, сажусь и тут же получаю плевок в лицо. Не смей приближаться», дергаясь злобно шипит она. Не обращая внимания, киваю Лоши и осторожно касаюсь лба ученицы. По ее лицу расползаются фуин-символы, блок на память спадает, ложные воспоминания развеиваются. Она вздыхает и ошарашенно смотрит на меня. «Прости, я не мог поступить иначе. Ты бы пострадала». «А так я не пострадала», сквозь слезы спрашивает Анка. «Так у меня все было нормально, я не мог. Тебе поставили печать и угрожали убить. Мне пришлось работать на Данза. Я искал способы спасти тебя, но не успел. Меня обвинили в предательстве. Все, что я делал, использовали против меня. Я сбежал, а ты? Они отыгрались на тебе. Но я ни на секунду не забывал тебя. Искал способы снять печать, пытался выкрасть. Тогда, в лесу смерти, когда я укусил тебя, у меня не было цели навредить или причинить боль. Я обезвредил печать Данза, заменил ее своей. Для чего? На третьем этапе я планировал уничтожить Канаху, убить Данза, Хирузина, старейшины всех, кто издевался над тобой. Но появился Лоши и нарушил все мои планы. Хотя, он сделал лучше. Если тебе станет легче, я замучил до смерти всех, кто прикасался к тебе. Ты ведь знаешь, многие из них гибли при загадочных обстоятельствах. Это делал я. Прости, если сможешь. Душещипательная история, выдыхает Мей. Лоши. Правда, серьезно кивает он. Его появление здесь вытащило на поверхность все воспоминания Данза, с ним связанные. Могу поручиться за каждое его слово. Его слово. Да задолбали уже. Я де? Женщина. Хоть и в годах, но очень симпатичная. Ладно, Арачи, сама столько лет всех в этом убеждала. Еще немножечко потерпишь. Спасибо тебе, Лоши. Встаю и низко кланяюсь. За помощь, за ученицу, за все. Жуткая история. Фыркает Лоши и освобождает Анка. Мрачная. Встав с кресла, Анка медленно подходит, беспорядочно бьет меня в грудь, кричит, ругается. Быстро затихает, утыкается лицом мне в плечо и обнимает. «Прости, ненавижу тебя, змей», обнимая, всхлипывает она. «Почему? Зачем? Ты. Осторожно глажу ее по волосам, отодвигаю и щелкаю по носу. Улыбаясь, отхожу и с восхищением разглядываю. Выросла, нашла свое счастье, похорошела. Жизнь в Кире явно пошла ей на пользу. Эх, может и мне плюнуть на все и остаться здесь, с ней, раскрыться. Нет, пока нельзя. Мне надо разобраться с братьями Учиха. Они должны сыграть свою роль. Да и оба они станут запасным вариантом, ведь если с Лоши ничего не получится, придется использовать Шаринган. Придется. Теперь уже, я почему-то сомневаюсь. Ладно, пока на первом месте Лоши. К нему надо подобраться и исследовать. Осторожно, аккуратно и не вызывая подозрений. Ну раз все решили, улыбается Мей. Давайте перейдем к делу. Твои друзья, ты хочешь оставить их здесь. Кто они? Якуши Кабуто, двойной агент. Работал на Данза, на самом деле помогал Рачимару. Так удачно помогал, что даже подозрения не вызвал. Однако, я удивлен. Из памяти Данза, я знаю, что Нана умерла. Тебе, Кабуто, приказали убить ее и насколько я знаю, ты справился. Лоши, поправляя очки, ехидно улыбается Кабуто. Нана, моя мать, я не мог убить ее. Мы просто инсценировали ее смерть. Да, кивает Нана. Когда Кабуто рассказал мне о своем задании, я пришла в ужас. Мы собирались бежать, но Орочимару нашел выход. Нашла. Да черт возьми, почему меня это так бесит? Зубами заскрипеть хочется. Спокойно. Ну да, в это конечно трудно поверить, но сострадания я не лишен. Это понятно, выдыхает Мей, качает головой и тут же спрашивает. Делать с вами что? Я могу работать в приюте, первый отвечает Нана. Я квалифицированный ирьонин. Кроме того, очень люблю детей. Это мое призвание. Ладно, кивает Теруми и указывает карандашом на Кабуто. Неплохой боец, хороший ирьонин, мастер скрытного проникновения, отвечает за него Лоши. Хаем, ты мне льстишь, ворчит Кабуто и обращается к Мей. Я могу работать в госпитале. Опыт есть. Ладно, а, Орочимару, Мизукаге сама, я ненадолго задержусь у вас, буквально на пару дней, а потом мне нужно будет уйти. Много неоконченных дел, особенно меня беспокоит последнее из Учиха. Саске и Итачи, кивает Лоши. Да, с ними история еще хуже. Уважение, в его глазах уважение, он что и правда думает, что я делаю все это по доброте душевной, наивной, но, его взгляд, такой, что, хммм, да, Лоши, очень некрасиво с ними получилось. Пока они друг друга не убили, их надо найти и наставить на путь истинный, все-таки. Правильно, весело улыбается Лоши. Достойный поступок. Пойдемте. Куда? Вы наши гости. Покажу вам сады. Никто не уходил оттуда равнодушным. А потом провожу вас в гостиницу. Он догадался, узнал, что я. Нет, невозможно. Это не Хинге и не просто маскировка. Ни Бейкуган, ни Шаринган ничего не видит. К тому же я изменила тело, для большей убедительности. Хаем, он заметил или нет, напрямую спрашивать не стоит. Тогда, там же, Лоши, есть в нем что-то странное, непонятное для меня. Но что, тогда, на стадионе я сразу заметил, что он выдает себя за. А что мне сейчас не нравится? Сказал он правду, ничего не приукрасил. Тогда, моя память, играет со мной в странные игры. Я вижу воспоминания, думаю, что знаю все. Но, например, как только я увидел Анка, память выкинула целый пласт информации. Орочимару, Кабуто, Нана, Наруто, Какаши, Куринай, про Сакуру ничего, но, очень интересно, почти так же, было с Мабуи. Насмотрелся на нее и увидел воспоминания мастера. Да, это работает как катализатор. Я храню воспоминания, но они как в тумане. Однако, люди, надо изучить этот вопрос. После разборок в кабинете Мей, мы сразу же пошли на прогулку. Анка повисла у меня на руке. Орочимару шел рядом и довольно хмыкал. Кабуто и Нана шли чуть позади. Таким образом, мы и добрались до садов, прошли ворота и, Лоши, округлив глаза, восхищенно выдал Рачимару. Это прекрасно. Ряды, деревья, фрукты на них, трава, это настоящее искусство. Да, мой Лоши может, крепче сжимая мою руку, вздыхает Анка. Кхем, кхем, прикрыв рот рукой, начинает Рачимару. Не сочтите за грубость, но ничего не могу поделать со своим любопытством. Вы Санка? Да, утвердительно киваю. А Мей и Хаку? Все втроем. Спасибо за ответ, усмехается Орочимару. Хаем, Анка, а повезло тебе. Я рад, Лоши. Подбегая к нам, кричит Самуи. Ух, везде тебя ищу. Она тоже, указывая на нее пальцем, спрашивает Змей. Нет, просто подруга. Идемте дальше. Да, беспокоиться за ученицу. Ну оно и понятно. чувствует себя виноватым. Однако он и правда ничего не мог сделать. Одно движение с его стороны Эйден заактивировал бы печать, отчего Анка осталась бы без головы. Нет, даже думать об этом не хочу. Анка с нами и с нами останется. Конечно, у нас есть небольшие проблемы. Например, она так и не решилась переехать к нам. От близости тоже отказывается, обходимся только ласками и поцелуями. Но это дело времени, она привыкнет. После экскурсии проводили гостей до гостиницы, сами пошли домой и... «Ты чё, с нами идёшь?» – злобно спрашивает Анка. «Нет, я ещё погуляю». «Да, точно, пройдусь по набережной», – мямлит в ответ Самуи. «До завтра». Вот привязалась, взглядом провожает её Анка, крепче сжимает мою руку и ворчливо продолжает. Ни стыда, ни совести, лезет в наглую, ведёт себя так, как будто уже с нами. Кого-то она мне напоминает, усмехаюсь и подозрительно смотрю на Анка, которая от моих слов широко распахивает глаза, икает и отворачивается. Это другое. Разве? Да, я тебя люблю. А она, я не знаю, растерянно бурчит Митараши. Но, подожди, то есть ты думаешь, и что дальше? Теперь я не знаю, но то, что любит, это без сомнений. Сама посмотри, хихикает, краснеет, гардероб сменила, что немного вульгарно. При встрече начинает вести себя странно, старается держаться ближе. Хаку, Ми, ты, раньше вы вели себя почти так же, не замечала за собой такого. Но, а дальше, ты же знаешь, как у нас все получилось. Сначала я неожиданно для себя узнал, что являюсь парнем Хаку. Потом, после нескольких забавных и не очень случаев, к нам присоединилась Мей. Ну а совсем недавно ты, Анка, и знаешь, я ни о чем не желаю. Да, я почти ничего не знаю об отношениях, семейной жизни и прочей романтике, но я как могу стараюсь сделать вашу жизнь лучше. И у тебя получается, опустив голову, вздыхает Анка. С тобой не страшно, ты прогнал все мои страхи, разделил мою жизнь над и после, подарил радость, счастье. Знаешь, поддержу любое твое решение, потому что ты для меня все. Вы дали мне столько, сколько я за всю жизнь не видела. Я больше не боюсь. Врушка, усмехаюсь и подхватываю Анка на руки. Ты боишься? Нет, ты в ужасе. Неправда. А кто не хочет к нам в комнату переезжать? Я просто стесняюсь, утыкается мне в шею Анка. Все же для меня это немного необычно. Но я сегодня же перееду к вам. Хорошо. Вот только мне кажется, что я упустил кое-что важное. Ринга в госпиталь положили, вскрикивает Анка. Вот черт, я же шла сказать тебе это. Пошли, навестим, только за нашими зайдем. Полчаса спустя, госпиталь Кири, Ринга Амиури. Страшная боль и разноцветные круги перед глазами. Сознание то и дело пытается покинуть меня, и когда я проваливаюсь в темноту, вспышка боли возвращает все на место. Одна, на койке, в пустой палате. Бесславный конец великой мечницы. Ни семьи, ни друзей, никого. Умираю, как бродячая собака. А я умираю, слышал разговор Ирьонинов. Единственное, чем они могут помочь, так это немного облегчить боль. Но я не хочу. Да, я злая, не отрицаю, но это только потому, что всегда была одна, наверное, из-за этого. И этот придурок на меня внимания так и не обратил. Ми, Хаку, кумовцы, девка из Суны, это бешеная из Канахи. А я, чем я хуже? Мне тоже нелегко пришлось, кого это волнует, но я все же хотела получить хоть немного счастья. Уже даже мечтать начала, чего раньше никогда за собой не замечала. Надеялась, что Ми и Хаку перегрызутся, а они, ходят держась за руку, любят лоши. Нет, нельзя так думать, они счастливы, пусть так и будет. Правда, я так и не смогла поговорить с лоши, не получилось, но, может быть, потом... Когда-нибудь мы встретимся с ним в чистом мире, и тогда я все расскажу ему. Признаюсь, что еще тогда, в лагере, после нашего боя, втрескалась в него, как скрипя зубами, рыдала в подушку, видя их с Хаку, как сходила с ума, когда к ним присоединилась Мей, и о том, как на миссии, мечтала, что Лоши будет ждать меня в Кире. Глупо, никто меня не ждал, а вместо встречи, у него дома я нашла еще одну девушку. Ну и ладно, мне недолго осталось, а они... Пусть у них все будет хорошо. Боль усилилась, приступы стали чаще. Как в тумане вижу лица Ирьонинов. Мне вкалывают лекарства. Короткий миг темноты и... Кто-то осторожно касается моей руки и сжимает пальцы. С трудом открываю глаза, поворачиваю голову. «Ну как ты?» Нежно держа мою руку, спрашивает сидящий у кровати Лоши. Хаку, Забуза, Анка, Мия и Айка, стоят чуть в стороне, разговаривают с Ирёниным и бросают на меня растерянные взгляды. Но они пришли. Пришли все. Значит, я не одна. Рингатян, больно, выдыхаю и закрываю глаза. Лаши, мне недолго осталось. Смерть, знай, я тебя не отдам, ласково улыбается он. Никому, даже смерти. Старуха с косой не заберет великую мечницу. Сказав это, Лаши встает и подходит к остальным. Что-то спрашивает у Ирёнина, хмурится, отзывает всех в сторону и, размахивая руками, объясняет им. Видимо, они приходят к какому-то соглашению, кивают, подходит ко мне и: «Держи, Ринга», надевая кольцо мне на палец, ворчит Забуза. «Подарок от Лаши, поможет тебе». Кольцо сжимает мой палец, по руке проходит волна тепла, боль как будто бы становится слабее. «Извини, что так грубо вела себя», улыбается Хаку, снимает кулон и аккуратно надевает на меня. Камни в украшениях светятся, боль почти полностью уходит. Айка складывает печати и, улыбаясь, проводит надо мной рукой. «Тебе лучше?» – спрашивает Лаши. «Да, я хочу сказать тебе, что я договорить не успеваю. Перед глазами все плывет, боль полностью уходит и там же, Лаши, уснула. Хорошо, что не умерла», – пожимает плечами Забуза. «Есть и такая вероятность», – расстроенно вздыхает Айка. «Ей очень плохо. Болезнь убивает ее, опухоли слишком быстро разрастаются. Твои амулеты сняли боль и восстанавливают пораженные ткани, но саму причину не устраняют. С вами я, конечно, поверила в чудеса, но тут их не будет. Может, еще и мой надеть?» Тут же спрашивает Мей. «У меня остался еще один эликсир, я могу. Давайте обратимся к Рачимару», пожимая плечами, предлагает Анка. «Он ученый и нашу Ринга быстро на ноги поставит. А эликсир, я думаю, он нам еще пригодится». Обсуждаем детали. Хаку и Айка остаются с Ринга, Мей и Забуза уходит по домам, мы с Анка несемся в гостиницу. Быстро добегаем, залетаем на нужный этаж и стучим в дверь, из-за которой слышится недовольное шипение, шелест, переходящий в шаги и: «Что случилось?» — выглянув, спрашивает Рачимару. «На вас напали? Вы чего такие? Моей подруге плохо. Пожалуйста, помогите». «А, да, конечно, сейчас оденусь». «Нет времени, сенси», — хватает его за руку Анка и бежит к выходу. Ошарашенный таким поведением Рачимару, хмыкает, на ходу пытается завязать пояс халата, но не сопротивляется. Таким образом, добегаем до госпиталя, где Рачимару быстро осматривает Ринга, качает головой, просит Айку помочь ему и выгоняет нас из палаты. Тянутся долгие часы ожидания. Так и не дождавшись нас, возвращается Мей. Приходит обеспокоенный Забуза. Все вместе сидим и ждем. Только под утро из палаты, пошатываясь, выходит Айка. Садится рядом с Забузой, обнимает его и тихо говорит: «Он гений, а Рачимару просто гений. Такие знания. Мне даже стыдно за себя стало. Правда, когда он изо рта достал здоровенный свиток с инструментами и лекарствами, я хочу к нему в ученицы». «Хочешь?» — выходя к нам, улыбается Рачимару. «Думаю, это можно устроить. Потенциал у тебя есть. Что с Ринга?» «Нормально все с твоей Ринга», — отмахивается он, садится рядом и устало потягивается. «Всю дрянь с помощью Айки я удалил. Ей ничего не угрожает. Правда, теперь ей нужен хороший уход, забота и долгая реабилитация. Все не так страшно, максимум через полгода она вернется в строй и даже вспоминать об этом не будет». «Спасибо». «Не благодари, Лаши, ты сделал для меня намного больше. Я пойду, список лекарств на тумбочке». Кивнув нам, Арачимару гладит Анка по волосам и уходит. Мы же облегченно выдыхаем. «Так, а теперь расскажите мне, чего вы все так засуетились?» — обводя нас взглядом, спрашивает Айка. «Насколько я знаю, Мей и Хаку мечницу недолюбливают. Забузе наплевать, а с Анка она даже подраться успела. Не все так просто», — задумчиво выдает Мамачи. «Раньше, да мне было плевать на всех. Тогда я бы перешагнул через Ринга и сомневаюсь, что вспомнил бы о ней. Но сейчас все не так, мы стали ближе друг к другу. Ты, Мей, Хаку, Анка, я, всех нас объедил вот этот чудик. А Ринга при чем?» — не понимает Айка. «А, она ему нравится». «Неправда». «Правда», — ехидно тянет Забуза. «Если тебе кто-то нравится, это сразу заметно. Она мне не нравится. Мы просто друзья. С Самуи, Мабуи и Тимари тоже, Забуза. А еще Сакура», — хихикает Хаку. «Он при каждой встрече говорит, что у нее глаза красивые». «Да нет, вы, что вы к нему пристали?» — грозно спрашивает Мей и, улыбаясь, добавляет: «Чужие слабости надо уважать, а не порицать». «Хорошие слабости», — часто кивает Анка. «Вон у других они совсем странные, А тут красивые девушки. Да с чего вы взяли? Не слепые. Гаркают в ответ все сразу. Ладно, хорошо, вы победили. Да, девушки, моя слабость. Вы домой идите, а я в гостиницу загляну. К Тимаре, Самуи и Мабуи. Соскучился, сил нет. Вместо вспышки ревности, девушки дружно смеются и продолжают подкалывать меня, на что махаю рукой и иду по коридору. «Привет им передавай», — кричит мне вслед Хаку. «Да что такое?» — шагая по коридору, ворчу я. «С чего они взяли? Хотя, может, они правы? Девушки и есть моя слабость? Да-да, вот незадача. Они, да, например, если... Ку-ку-ку, ша-ша-шас, доносится до меня на грани слышимости. А, Арачимару, ты здесь?» Пытаясь определить направление, кручусь на месте. Показалось. Мотаю головой, залепляю себе пощечину и шагаю дальше. Перенервничал, мерещится всякое. Надо домой идти, прилечь. Ай, мне же в сады надо. Глава 34. Час спустя. Резиденция. Тирумимей. Домой не пошли, так как бессмысленно. Утащила Анка и Хаку с собой, усадила за стол и теперь сижу с мрачным видом, смотрю на них и еле сдерживаю смех. Потому как обе, глядя на меня, заметно нервничают, но спрашивать не решаются. Ладно, начну спектакль. Итак, я собрала вас здесь, чтобы решить несколько вопросов. Анка, начнем с тебя. А что я? А то, что после возвращения из страны снега, мне не нравится твое поведение. Точнее, мне не нравятся твои стеснения. Сколько можно? На корабле у вас все получилось. Дома тоже несколько раз было. Мы тебя приняли. Может, хватит уже? Да. Краснея выдыхает Анка, пожимает плечами и продолжает. «Вчера мы с Лаши поговорили. Сегодня я перенесу вещи в нашу комнату. Вот и замечательно», жмурясь улыбаюсь и поворачиваюсь к Хаку. «Теперь ты». «Я?» «Да, ты. Так получается, что ты нас всех объединяешь и ко всем находишь подход. Что скажешь о сложившейся ситуации?» «Сложно», качает головой Юки. «Возьмем Самуи». Она втрескалась по уши. «То, что у Лаши есть мы, ее нисколько не пугает. Видимо, это из-за новых порядков в Кире. После войны мужское население сильно сократилось, а глядя на нас, жители поступают так же. Семьи теперь не пара, а трое или даже четверо. С остальными что, Мабуи?» Продолжает Хаку. Она от Самуи недалеко ушла и хоть особо этого не показывает, у нее на лице все написано. Ринга – это отдельная история, у нее началось после того дурацкого боя. Но с ними ладно. Больше всего меня интересует Тимари. У них все взаимно. Она при виде Лаши краснеет и хихикает. Он зеленеет, меняет цвет волос и пахнет фруктами, что полностью выдает его. То есть, у нас четыре кандидатки. Вы так спокойно об этом говорите, расстроена бурчит Анка. Вам не кажется? А что по-твоему мы должны делать? Кричать, ругаться, пытаться убить их? Посмотри на себя. Тебе бы понравилось, если бы мы так делали. Когда-то, я была на твоем месте. Тоже мучилась, изводилась, а потом, понимаешь, Шанка, перебивает меня Хаку. Это мы сделали Лаши таким, какой он есть. Придя сюда, он не знал ровным счетом ничего. А мы, я не стану утверждать, что тогда поступило правильно. Возможно, мне до последнего стоило отгонять от него всех и быть единственной. Но обстоятельства так сложились. Теперь поздно что-то менять. Остается только принять и жить счастливо. Да. Трудно, ревность и чувство собственности никуда не денешь, но, вместо того, чтобы ссориться и что-то доказывать, можно любить друг друга, как мы смей. Да это странно, неправильно, но, я согласна, кивает Анка, вы дали мне слишком многое и терять это, я не хочу. Пусть, можете не верить, но я люблю вас, вы трое, стали для меня всем, дали тепло, ласку, окружили заботой, и если так пошло, то я против не буду. Наоборот, я сделаю все, чтобы мы жили счастливо. Молодец, уверенно кивает Хаку, подбегает к Анка, целует ее, поворачивается ко мне и вопросительно смотрит. Значит, поступим так, сами не полезем, пусть Лаши решает. Откажется, напоминать не будем, нам легче. Перейдут к чему-то более серьезному, для вида устроим скандал. Лаши, когда боится, выглядит таким забавным. Потом, конечно, все расскажем. Ну как, согласны? Да, кивает Хаку. Да, соглашается Анка, думает и спрашивает. А что если, например, та же Самуи подойдет к нам, расчешем волосы, повыделываемся, потом примем. Раз все решили, пора браться за работу. Анка, поможешь нам? Да, пожимает она плечами. Эх, поверить не могу, что предлагаю такое. Но Хаку права, мы сами сделали Лаши таким. Однако я надеюсь, что нас у него будет трое. Хотя, Хаку, она принесла в нашу жизнь столько нового. Надо втянуть Анка. Страна ветра, Суна, Джосики. Как легко все получилось. Тимари сработала отлично. Канкура не подвел. Гаара. С ним отдельная история, о которой я даже думать не хочу. Безумная тварь. Пусть остается в Кире как можно дольше, вместе со своими никчемными родственниками. Хотя, не такими уж и никченными. Тимари хоть на что-то сгодилась. Не знаю, на что она пошла, но Кири охотно с нами сотрудничает. Цену снизили, союз заключили, кучу договоров подписали. Надо продолжать. ХМ, если получилось сыграть на слабости Лаши, то останавливаться нельзя. Дешевые и очень качественные продукты – это хорошо, но я бы хотел видеть его здесь с протектором Суны на голове. Так, надо подумать. Слабость. Кто у нас тут? Маки. Симпатичная. Сэ. Да, очень необычная, но с головой не дружит и приказ может не выполнить. Амина. ХМ. Как вариант. Йоми. А нет. Ладно, это потом. Пока время есть, спешить в этих делах не стоит. Мне нужно написать послание. Достаю из стола лист бумаги, карандаш, недолго думаю и пишу. Собаку Нотимари, от старейшины Джосики. Выражаю вам благодарность за хорошую работу. Приказ, удвоить усилия по получению контроля над Лаши, увеличить поставки, снизить цену. Приписка, делай что хочешь, но к концу следующего месяца, Лаши в качестве гостя должен быть в Суне. Так, отлично, сегодня же отправлю в порт, пусть приступает. У меня получилось, почти получилось. Суна будет процветать, даже если мне придется отдать этому Лаши всех девушек, я сделаю все, что задумал. Страна камня, Ива, резиденция, Анаки. Чертовы Кири, подлые твари отхватили себе владельца Макутана и теперь живут припеваючи. За столь короткое время оставили далеко позади все страны, как в военном, так и в экономическом плане. Заключили союз с Кума. Это нельзя оставлять без внимания. Усиление Кири допускать нельзя. Сидели молча на своих островах, резали друг друга, этим бы и занимались дальше. Так нет, устроили революцию, нашли союзников. Надо действовать. Так, что у нас есть? Достаю из стола папку, открываю и... Лаши, фамилии нет. Предположительно из клана Синджу. Примерный возраст около 18. Владелец Макутана. В одиночку разбил армию Ягура и один на один победил самого Каратача в облике Треххвостого. На проходящем в Канахе экзамене захватил всю деревню. Шиноби обезвредил, мирных жителей не тронул. Убил старейшин. Вывод. Очень опасен. Действует наверняка. Жалости к противникам не испытывает. Намеренно создает видимость добродушия и непонимания происходящего. Слабости. Женщины. В отношениях с пятой Мизукаге и Юкихаку. Находясь в Канахе, несмотря на присутствие своих женщин, демонстрировал интерес к другим. Вот значит как. Слабости все-таки есть. Так-так, женщины. Есть мысль. А что если уничтожить сады Кири вместе с Лаши? Тогда, этим, мы поставим туман на место. Курацучи, зайди. Да, Цучикаге сама, для тебя есть задание. Отправляешься в Кири с целью наладить торговлю. На самом деле, будешь искать слабые места и сближаться с Лаши. Ты о нем слышала. Как только соберешь достаточно данных, сообщишь нам. Лаши нужно устранить, сады Кири уничтожить. Все поняла? Да, Цучикаге сама, я все сделаю. Возьми досье, изучи и завтра отправляйся. ХМ, опасно, но ничего не поделаешь. Туман должен знать свое место, и я даже знаю, кто мне поможет. Хоть она и поехавшая, но от такого задания не откажется. Теперь дело за Курацучи. Страна молний, Кума, резиденция, эй, все идет гладко и ровно. Конечно, переманить Лаши не получилось, но он и так готов помогать. Да имей, охотно. Здравствуй, эй, заваливается в кабинет Би, молча падает в кресло, достает блокнот и спрашивает. Какую рифму можно придумать к Лаши? Нашел у кого спросить. Я подобной ерундой не занимаюсь. Что по делу? А что по делу? Все нормально, без изменений. Я тебя на доклад вызвал. Ладно, отложив блокнот, кивает Би. Что ты хочешь знать, Лаши? С ним все отлично. Ми и Хаку с ним, говорят, что третья появилась. Но я точно не знаю, когда я сюда отправился, они на миссию в страну снега ушли. А так, дружит с нами, любит свою семью. Кошек, кошек, Югита ко мне, не надо, отмахивается Би, бесполезно это, там по-другому нужно, как, взаимно, с умным видом выдает Би, вот например Самуи, выполняя твой приказ, она Лаши ненавидела, а потом, когда он заступился за нее, влюбилась, теперь ходит за ним и краснеет, и, Кажется, это взаимно. Мабуи с ней такая же история. Да и та девчонка из Суны, тоже. Отлично. Только вопрос к тебе. В докладе Даруи написано, что вы сцепились с Джинчурики из Суны. Почему ты не убил его? Лоши бы не одобрил. Ты издеваешься? Вопрос безопасности Кума, а ты? Мы в безопасности. Если что-то случится, Лоши первым прибежит сюда и нагнет всех, кто посмеет нам навредить. Он сам так сказал. Эй, нам не надо подчинять его или пытаться манипулировать, нам надо дружить с ним. Тогда, ты прав, абсолютно с тобой согласен. Ладно, еще что-нибудь, отпусти меня в Кири, убирайся, но когда нужно будет, я тебя вызову. Кивнув мне, Би выходит из кабинета. Я же, погружаюсь в раздумья. Хаем, да, Би прав. Ладно, будем действовать по-другому. Раз Лоши к нам так расположен, расположим его еще больше. Пусть думает, что мы друзья. Хотя, боюсь, что уже так и есть. Умеет он располагать к себе. Будет время, наведаюсь в Кири. Понравилось мне с ним спорить. Больше понравилось то, что он меня не боится от слова совсем. Хорошо, так и сделаю. Но Югита, я все же попробую отправить. Позже. Страна огня. Резиденция. Харуна Сакура. Молча стоим у кабинета и ждем, когда нас позовут. Какаши-сенси мрачнее тучи. Юхи Куринай о чем-то постоянно думает. Наруто и тот молчит. Все, после встречи с Шинобикери, мрачные и задумчивые. Вдобавок, Какаши-сенси странно смотрит на меня, как будто это я во всем виновата. А может это потому, что Лоши не тронул меня. Они подозревают. Ой-ой-ой, опять выслушивать ругань Хокаге. После того захвата деревни, она, заходите, выглядывает в коридор Шизуни. Заходим, встаем у стола. Какаши-сенси и Куринай отдают отчеты. Хокаге быстро их читает, хмурится и бьет кулаком по столу. Это что, трясет она бумагами. Я вас спрашиваю. Хокаге сама, первым начинает Какаши-сенси. Поначалу все шло гладко. Каюки мы поймали, отвезли в страну снега. По пути подготовили. А вот дальше, кхем, дальше все пошло наперекосяк. Да, да ты правда нанял команду из Кири, но вот, мы полностью провалились. Не смогли ничего противопоставить Лоши. По силе он меня превосходит. Я выигрываю только в ловкости и скорости, но этого недостаточно. Гиндзюцу Куринай также не подействовало. Кроме того, у Лоши есть мощное оружие. Посох с кристаллом. Им он творит удивительные вещи. Призывает с неба молнию, поднимает ветер. При попытке выкрасть Каюки, этим посохом он ослепил меня и вырубил потерявшего контроль Наруто. Что с Митараши? Я, думаю, ей промыли мозги, хмурится Куринай. На уговор она отреагировала агрессией. В бой с нами вступила наравне со всеми. Понятно, печально, очень плохо. Мы потеряли контроль над страной снега. Теперь навсегда. Еще что-нибудь? Да, вам послание. Лоши не стал нас добивать. Отпустил и просил передать, чтобы Коноха не совалась. В противном случае он вернется, деревню уничтожит, а здесь разобьет сад. Каков наглец, усмехается Синджу. Ладно, все свободы. Сакура, а ты задержись. Зачем? Затем, что я так сказала, злобно улыбается она, кивает задержавшемуся Какаши на выход и как только он уходит обращается ко мне. Ну, как давно на Кири работаешь? Хокаге сама, скажи правду, тебе же лучше будет. Ну, когда тебя завербовали. Кто? Поверь, если расскажешь правду, я тебе помогу. Просто скажи, я ничего не знаю.